Вальсингама просит спеть вакхическую песню, прославляющую разум, он же, отклоняя эту просьбу, исполняет гимн в честь чумы, тем самым как бы попирая установки разума. Но подумайте, что остается делать людям, которых чума схватила за глотку и нет никакой возможности вырваться из ее лап? Не лучше ли в таком случае бросить вызов ей, встретив ее бешеным весельем? Неверно утверждение, будто Вальсингам поступает, не отдавая себе отчета в своем поступке. Его поведение глубоко продумано, и этот пушкинский герой верен принципу выбора. Он отвечает священнику: «Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью сих бешеных веселий». Как можно после этого отказать Вальсингаму в том, что он взвешивает возможные варианты поведения своего и всех участников пира? И вообще все главные герои Пушкина – люди выбора, за исключением как будто одного Евгения Онегина, который ни на чем не может остановиться. Но этим как раз и доказывает самую высокую требовательность к себе, к своему выбору. Люди выбора и люди действия. А действовать в соответствии с личным выбором значит и непрестанно рисковать собою. Но рисковать не бездумно, ради доказательства своего бесстрашия перед любой опасностью, а во имя осуществления своего истинного назначения. Потому разум не оставляет их, и в моменты, когда, казалось бы, должен уступить он место отчаянию. Герой Пушкина – самый бескомпромиссный человек, какого только изображала русская литература. При этом без крайней необходимости он никогда не лезет на рожон. Находясь рядом с другими, не может осуществлять себя, не считаясь с интересами других, которые в принципе стремятся к той же цели, что и он, то есть к своему самоосуществлению. А для этого приходится непрестанно маневрировать, дабы неизменно оставаться все тем же, непрестанно изменяясь. Пушкин берет человека, кем бы тот ни был, как занятого самосозиданием, сколь бы он ни отклонялся в сторону от результативной линии. Потому неоспоримые для всех нас истины изрекают у него не одни только близкие ему люди. В конце концов, в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом», где излагается спор между героями о назначении поэзии, о месте ее в духовной жизни общества, верх берет не поэт, а книгопродавец. Когда поэт, уже загнанный в угол книгопродавцем, заявляет, что суть его творчества в свободе творить, тот произносит знаменитое изречение: «Позвольте просто вам сказать, не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Поэт принимает условия книгопродавца и тут же продает ему рукопись. Мало того, изречение книгопродавца о разном отношении поэта ко вдохновению и законченной рукописи выражает один из важнейших эстетических принципов Пушкина: «Пишу для себя, а печатаю для денег». Сила поэзии такова, что и людей, враждебных ей, она заставляет служить своим целям, как-то преображает их, хотя бы возбуждая в них интерес к ней. Стихи Пушкина по поводу осуществления поэтом своего призвания, столь характерные для него, не могут не быть насквозь аналитическими, но при этом чужды всякой риторики. Такая поэзия, отстаивая собственную автономность как условие причастности ее ко всем делам человеческим, не просто излагает эти принципы, но доказывает их правомерность способами самой поэзии, о чем наглядно говорят такие стихотворения, как «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», поэту,